Глава 10. Дух, душа и тело. Мышление, воля и свобода воли. Параграф 1. Дух, душа и тело. Когда было выявлено существование наряду с явлениями сущности, тем самым было открыто и существование умозримого. Или, как выражались и выражаются некоторые философы, интеллигибельного, от латинского intelligibilis – познаваемый, то есть познаваемого только интеллектом, и самого умозрения, то есть мышления, не только как психологического явления, но и особой формы познания мира. И тогда философия занялась исследованием мышления. Чтобы понять мышление, нужно прежде всего раскрыть его отличие от чувственного познания. Об этом много пишут, но при этом нередко упускают из виду один важнейший момент. Чувственное познание есть реакция организма на внешнее воздействие. У животных оно есть явление только биологическое, у человека в основе своей биологическое. Я добавляю в отношении человека словосочетание «в основе своей», потому что у человека чувственное познание целиком пронизано мышлением, а последнее есть явление социальное. Но если брать только чувственное познание человека, отвлекаясь от мышления, то оно, разумеется, явление чисто биологическое. Совершенно иное дело – мышление. Оно не есть реакция человеческого организма, оно есть деятельность человека. Такое утверждение предполагает, что понятие человека и понятие его организма не совпадают, что человек не только организм, что человек, в отличие от животного, не сводится к организму, он есть большее, чем организм. И это действительно так. И с этим мы столкнулись отнюдь не в первый раз. В главах, посвященных психофизиологической проблеме, уже говорилось о принципиальном отличии поведения человека от поведения животных. Все действия животных – суть рефлексы, реакции их организмов на внешние воздействия, осуществляемые через посредство нервной системы. И безусловные, и условные рефлексы имеются и у человека. Но поведение человека есть прежде всего деятельность целенаправленная, волевая. У человека есть орган, который ставит цели, вырабатывает планы, а затем приводит в действие органы тела. Этот управляющий орган не является частью человеческого тела. Он не материальное, а идеальное образование. Это то самое идеальное, что было выше названо социоидеальным. Если биоидеальное есть проявление особого свойства нервных процессов, несущих информацию о внешнем мире, то социоидеальное есть особый процесс. Если существует движение, то существует и то, что движется, субстант движения. Социоидеальное есть неразрывное единство субстанта и процесса. До сих пор я называл это познанием или сознанием. Теперь пришло время уточнить терминологию. Как выяснилось, сознание есть прежде всего мышление. В него входит и чувственное познание, но только пронизанное мышлением, осмысленное. Но самое, пожалуй, важное – что все это не сводится только к познанию. Ведь мышление не только познает и даже не просто ставит цели и вырабатывает планы их реализации. Оно направляет деятельность органов тела, что невозможно без управления деятельностью мозга. Здесь перед нами то, что принято называть волей. Воля – не есть особое явление, существующее рядом с мышлением. Воля есть то же самое мышление, но в его обратном воздействии на материю, на мозг, тем самым на органы тела, прежде всего на руки, и, следовательно, на внешний объективный мир. Человеческие руки, вооруженные орудиями труда, создают вещи, которые иначе никогда бы не возникли. Происходит изменение объективного внешнего мира. Здесь перед нами тот вид волевой активности мышления, который можно назвать телорегуляторной волей. Существование воли с необходимостью предполагает возможность выбора человеком из множества возможных образов действий, такого, который кажется ему наиболее подходящим для реализации намеченной цели. Это принято называть свободой воли. Воли без свободы воли не существует. Рассмотренный идеальный субстант, он же процесс, прежде всего включает в себя мышление, а тем самым не одно лишь познание, но и волю. Причем не только ее. Забегая вперед, можно сказать о наличии в нем того, что можно назвать императивами человеческого поведения. Поэтому, по-видимому, лучше всего его назвать духом или душой. Человек, в отличие от животного, которое есть только биологический организм, тело, представляет собой неразрывное единство духа или души и тела. Параграф 2. Проблема духа и тела, воли и свободы воли в истории философской и естественно-научной мысли. Если принимать во внимание развитие только теоретической мысли, которая возникла первоначально как мысль философская, то одной из первых, если не первой, проблема духа и тела была достаточно четко поставлена великим античным философом Сократом. Он категорически настаивал на том, что человек, кроме тела, то есть организма, имеет еще и душу. И душа не просто существует в человеке наряду с телом, а управляет человеческим телом, направляет действия тела. Тело есть инструмент в руках души. Поступки человека, которые внешне выступают как действия тела, в действительности представляют собой действия души. Поэтому сущность человека заключается не в его теле, а в его душе. Человек есть не тело, а то, чему служит тело. Тем самым Сократ практически ввел в философию понятие личности человека. Человек есть не только тело, но и личность. И при этом прежде всего личность. Становление личности человека – это не развитие человеческого тела, а прежде всего формирование его души. Вместе с понятием души, управляющей телом, Сократ ввел и понятие свободы человека. Душа – хозяйка тела, а тем самым и тех потребностей человека, которые имеют свое основание в теле – пищевая, половая и тому подобное. Она подчиняет себе эти плотские потребности и управляет ими. Эта власть души над плотскими потребностями человека и есть свобода. Когда же человек не в состоянии держать под контролем свои плотские потребности, он раб своих животных страстей. Он не властен над самим собой. Все эти положения Сократа были восприняты Платоном и Аристотелем. Фактически, Сократ не просто открыл волю как способность управлять телом. Он имплицитно выделил две ее формы. Первая – воля как способность управлять движениями органов человеческого тела, телодвижениями, или телорегуляторная воля. Вторая форма – воля как способность контролировать, обуздывать, вводить в определенные рамки животные плотские стремления человека, господствовать над организмом, биологией человека. Рамки, в которые данная форма воли должна вгонять животные стремления, биологические потребности человека могут быть только социальными. Суть этой второй формы воли заключается в господстве социального над биологическим. Поэтому ее можно назвать социорегуляторной волей. Сократ не занимался теорией познания. Другое дело Аристотель. В разработанной им гносеологии нашлось место и чувственному познанию, и мышлению. Для него не было сомнений в том, что ощущения рождаются человеческим телом в ответ на воздействие предметов внешнего объективного мира. Иное дело мышление. Оно деятельность не тела, но духа. Если ощущает тело человека, то мыслит его дух. Из этого он делал вывод, что если ощущение не может существовать без тела, то мышление совершенно не зависит от него. «Дело в том, — писал Аристотель, — что способность ощущения невозможна без тела. Ум же существует отдельно от него». Такого взгляда придерживались многие средневековые исследователи Аристотеля, в частности, Фома Аквинский. В дальнейшем идеи Сократа об отношении духа и тела разрабатывались и детализировались многими мыслителями, среди которых прежде всего следует назвать французского философа и одновременно выдающегося естествоиспытателя Рене Декарта. Именно он, пытаясь объяснить поведение животных, выдвинул идею рефлекса вообще и условного рефлекса в частности. Именно в его работах животное по существу предстало как организм и только организм, реагирующий на внешние воздействия. Другое дело, что в соответствии с уровнем тогдашней науки он представлял биологический организм просто как сложный механизм. Все действия животного он понимал как рефлексы организма и тем самым как непроизвольные акты. Ни волевых действий, ни воли, ни свободы воли, ни свободы вообще в животном мире он не допускал. Совершенно иначе, чем внешнюю деятельность животных, трактовал Декарт поведение человека. Человек, в отличие от животных, не представляет собой только организм. Кроме тела, он обладает душой. Одна часть человеческих действий носит рефлекторный, непроизвольный характер. Это простые реакции человеческого тела, ничем не отличающиеся от подобных же реакций организмов высших животных. Другая, и при этом основная часть действий человека диктуется душой. Это действия не рефлекторные, а волевые, произвольные. Душа есть не только ум, но и воля. Воля предполагает свободу воли, а тем самым и свободу человека. Животное полностью подчинено необходимости. Человек же – существо свободное. Под свободой человека Рене Декарт понимал способность человека из множества возможных образов действий выбирать тот или иной. Свобода у него здесь противостоит необходимости, безальтернативности. Человек волен принимать решения, волен действовать, как ему заблагорассудится. Сократ и Аристотель были идеалистами, а Рене Декарт, по крайней мере, в решении вопроса об отношении души и тела, последовательным дуалистом, сторонником концепции психофизического взаимодействия. Дуалистами или идеалистами были и все их последователи. Наличие души и свободы человека они либо принимали как само собой разумеющееся и не требующее объяснения, либо выводили из бытия вечной духовной субстанции. Для всех домарксистских материалистов признание существования у человека духа, управляющего телом, было равносильно отказу от материализма. Им нужно было открыть материальный источник волевой активности мышления, раскрыть материальные механизмы свободы воли. А сделать это они не могли. Поэтому они цеплялись за все концепции, которые дали бы им возможность объявить свободу воли не более как иллюзией. Одна из таких попыток была предпринята в работе крупнейшего французского материалиста XVIII века Жульена Афре де Ламетри «Человек-машина». Полностью принимая идею Декарта, что животное есть машина, Ламетри распространял ее и на человека. Человек тоже является механизмом, лишь более сложным, чем животное. Отсюда следовал вывод о том, что человек не может быть свободным. К точно такому же выводу, но на основе концепции абсолютного детерминизма, пришел другой, крупнейший французский материалист того же века, Поль-Анри Тьерри Гольбах. «С дня рождения и до самой смерти, — писал он, — человек ни одного мгновения не бывает свободен. Но я же чувствую себя свободным, — скажете вы. Это иллюзия, такая же, как и уверенность той мухи из басни, которая, сидя на дышле, возомнила, что управляет повозкой. Итак, человек, считающий себя свободным, не что иное, как муха, вообразившая себя управителем Вселенной, тогда как она, на самом деле сама, неведомо для себя, целиком подчиняется ее законам. Как уже говорилось, среди естествоиспытателей есть сторонники концепции психофизиологического взаимодействия или дуалистического интеракционизма. Но они в меньшинстве. Подавляющее большинство ученых, работающих в этой области, сводят человека к телу, а тем самым отрицают наличие у него свободы воли. Носившая сугубо абстрактный характер идея Рене Декарта о рефлекторной природе поведения животных была в дальнейшем разработана на огромном материале естествоиспытателями, среди которых первое место занимают Иван Сеченов и Иван Павлов. Но в отличие от Декарта и в полном согласии с Ламетри, оба они считали, что всецело рефлекторным является поведение не только животных, но и человека. «Итак», — писал Сеченов, — вопрос о полнейшей зависимости наипроизвольнейших из произвольных поступков от внешних и внутренних условий человека решен утвердительно. Отсюда же роковым образом следует, что при одних и тех же внутренних и внешних условиях человека его деятельность должна быть одна и та же. Выбор между многими возможными концами одного и того же психического рефлекса, следовательно, положительно невозможен. Окажущаяся возможность есть лишь обман самосознания. Иван Павлов, создавший теорию высшей нервной деятельности животных, в которой поведение животных выступало как условно-рефлекторное, не сомневался в том, что условно-рефлекторный характер носит поведение и человека. Тем самым он сводил человека к организму, то есть считал его биологическим существом. Отсюда и его глубокое убеждение, что поведение человека, так же как и поведение животных, может быть полностью без остатка объяснено таким разделом естествознания, как созданная им физиология высшей нервной деятельности. Об этом свидетельствует уже приведенное выше высказывание во введении к 20-летнему опыту объективного изучения высшей нервной деятельности поведения животных. Сходные положения отстаиваются многими естествоиспытателями и в настоящее время. Анатолий Георгиевич Иванов-Смоленский в работе «Очерки экспериментального исследования высшей нервной деятельности человека» безоговорочно характеризует признание свободы воли как идеалистический вымысел, волюнтаризм и даже анимизм. Несколько слов о свободе воли, будто бы отличающей человека от животных, писал известный медик Николай Михайлович Амосов. Мне кажется, что это фикция. Свободные решения – те же программы, только, может быть, настолько сложные, что промежуточные этапы их скрыты, замаскированы. В 2014 году в журнале «В мире науки» была опубликована статья двух американских исследователей, в которой дается обзор современного состояния рассматриваемой проблемы. Основной вывод авторов – в последние десятилетия все больше и больше нейробиологов и философов утверждают, что свободы воли не существует. Правильнее было бы говорить, что нами управляет подсознание, создающее иллюзию сознательного выбора. В книге крупнейшего нейрофизиолога Дика Сваба, в течение 30 лет возглавляющего Нидерландский институт мозга, «Мы – это наш мозг», 18 глава носит название «Свобода воли. Приятная иллюзия». С теми западными философами, которые занимаются решением психофизической проблемы и именуют себя научными материалистами, дело обстоит хуже, чем с нейробиологами. Последние сводят человека к биологическому организму, а первые редуцируют его до какого-то физико-химического агрегата. С их точки зрения не существует не только свободы воли, но нет и не может быть вообще ничего идеального, ничего психического. Это не значит, что сторонников учения о существовании свободы воли, которое иногда именуется компатибилизмом, сейчас нет. В недавно вышедшей книге доктора философских наук профессора Вадима Валерьевича Васильева «В защиту классического компатибилизма» изложена история этого вопроса. Названы современные приверженцы этого взгляда и приведена основная литература. Но если подавляющее большинство нейробиологов и философов отвергает взгляд на человека как на единство духа и тела, в котором ведущую роль играет дух, то эта истина давно нашла всеобщее признание в художественной литературе, особенно в поэзии. Приведу только один пример. Строки, написанные казненным японским революционным поэтом Котоку Сюсуи. «Можно железом сковать наше тело, бросить на плаху, в тюрьму. Дух, что ведет на правое дело, не заковать никому». Классики марксизма никогда не отрицали волевой активности мышления и свободы воли. Вот что писал Карл Маркс об отличии человека от животных. «Животное непосредственно тождественно со своей жизнедеятельностью. Оно есть эта жизнедеятельность. Человек же делает самое свою жизнедеятельность предметом своей воли и своего сознания. Его жизнедеятельность сознательная. Это не есть такая определенность, с которой он непосредственно сливается воедино. Сознательная жизнедеятельность непосредственно отличает человека от животной жизнедеятельности». Фридрих Энгельс и Владимир Ленин специально не занимались проблемой свободы воли, но они признавали свободу человека как его господство над объективным миром. А последнее с необходимостью предполагает свободу воли. Как уже выше указывалось, Аристотель из положения о том, что у человека ощущает тело, а мыслит дух, делал вывод, что ощущения не могут существовать без тела. Дух же в нем не нуждается. Вывод ошибочен. А вот положение, из которых он исходил, верны. Мышление действительно есть не реакция человеческого тела, а деятельность человеческого духа. Но несомненно, что мозг является телесным органом, частью тела. И если мыслит дух, а не тело, то отсюда следует, что мышление не тождественно деятельности мозга. И как этот вывод не кажется диким, тем не менее, он во многом правилен. Верен он в том отношении, что хотя мышление и имеет своей основой функционирование мозга, оно ни в коем случае не сводится к этому функционированию, не совпадает полностью с ним. Функционирование мозга есть материальный нервно-физиологический процесс, а мышление идеально, нематериально, В этом заключается суть мышления. Сущность мышления в том, что оно есть деятельность человеческого духа. Понимание мышления как деятельности не тела, а тем самым и не мозга, а духа, появилось довольно рано. И оно привело значительное число философов к полному отрыву мышления от тела, а тем самым от мозга. Это можно видеть не только у Аристотеля, но и у Фомы Аквинского. Как уже известно, не считал мышление деятельностью мозга и Рене Декарт. Если брать самое последнее время, то именно понимание того, что мышление в своей сущности есть деятельность человеческого духа, а не мозга, легло в основу той концепции идеального, которая разрабатывалась Эвальдом Ильенковым, Феликсом Михайловым и их единомышленниками. Именно этим и было обусловлено их первоначальное отношение к психофизиологической проблеме как к псевдопроблеме. Но они, конечно, понимали, что хотя мышление и не есть деятельность мозга, без мозга его нет. С этим связана определенная формулировка отношения мозга и мышления, которую они приписывали Ленину. «Мыслит человек при помощи мозга», – писал Ильенков. «Вот ленинская формула, а не мозг, как говорят и думают односторонне рассуждающие на эту тему физиологи и кибернетики». И разница здесь принципиальная. Да, все дело в том, что мыслит не мозг, а с помощью мозга индивид, вплетенный в сеть общественных отношений, всегда опосредованных материальными вещами, созданными человеком для человека. Но мозг – это лишь материальный, анатомофизиологический орган этой работы, работы мышления, то бишь духовного труда. Продуктом же этой специальной работы как раз и оказывается идеальное, а вовсе не материальные изменения внутри самого мозга. Не занимаясь вопросом, насколько правомерна ссылка Ильенкова на авторитет Ленина, отмечу лишь, что взгляд на мышление как на деятельность духа не был чужд и основоположником марксизма. Фридрих Энгельс писал не только о мыслящем мозге, но и о мыслящем духе. Параграф 3. Мышление как волевая деятельность человека. Понятие метода мышления. Чувственное познание есть реакция человеческого организма, человеческого тела. Поэтому человека невозможно научить лучше ощущать, лучше воспринимать мир. Нельзя создать никакого метода чувственного познания. Если человек плохо видит, философия помочь ему ничем не может. Нужно обращаться к врачу-окулисту, который займется лечением болезни или выпишет очки. Философия, обращаясь к чувственному познанию, выступает в роли только теории познания, но ни в коем случае не метода. Мышление есть одновременно и воля, которая невозможна без свободы. Мышление как воля управляет деятельностью мозга, а тем самым и действиями органов тела. Это телодвигательная или телорегуляторная воля. Мышление, управляя работой мозга, держит под контролем животные, телесные потребности человека. Это социорегуляторная или социоконтрольная воля. Мышление, опять-таки управляя мозговыми материальными процессами, определяет свою собственную деятельность. Это мыследеятельная или мыслеопределяющая воля. Существует несколько ее разновидностей. Самая простая – выбор объекта мысли, направление ее течения. Это мысленаправляющая воля. Указанное различие между чувственным познанием и мышлением достаточно четко понимал еще Аристотель. «Ощущение же в действии», – писал он, – «можно уподобить деятельности созерцания. Отличается же оно от последнего тем, что то, что приводит его в действие, есть нечто внешнее, видимое и слышимое, равно и другое ощущаемое». Причина этого в том, что ощущение в действии направлено на единичное, знание же на общее, а общее некоторым образом находится в душе. Поэтому мыслить – это во власти самого мыслящего, когда бы оно ни захотело помыслить. Ощущение же не во власти ощущающего, ибо необходимо, чтобы было налицо ощущаемое. Мышление есть умственный труд человека. В ряде отношений сходный с физическим его трудом, той работой, которую он совершает при помощи органов своего тела, прежде всего своих рук. Когда человек занимается созданием каких-либо вещей, он может действовать по-разному, разным образом. Способ его действий может быть правильным, может быть неправильным. Отличаются эти способы действий по своему результату. Правилен такой образ действий, который с наименьшей затратой сил приводит к созданию нужной вещи. Неправилен образ действий, который обрекает человека на неудачу. Поэтому важной задачей человека является выбор из множества возможных образов действий правильного. Слово «правильный» производно от слова «правило» или «правило». Чтобы добиться желаемой цели, нужно действовать не как попало, а по правилам. В каждой сфере деятельности существуют свои правила. Они диктуются особенностями материальных предметов, с которыми сталкивается человек в процессе деятельности. Чтобы превратить данную вещь в такую, которая нужна человеку, нужно считаться с особенностями предмета труда и используемых орудий, действовать именно так, а не иначе. Если человек не будет принимать этого внимания, то потерпит неудачу. Правила эти выявляются и осознаются человеком в процессе самой его практической деятельности. Они не есть законы природы, их нет в природе, и тем не менее они объективны. Объективны они в том смысле, что только соблюдение их обеспечивает удачу деятельности. Эти правила были особенно заметны в ремесле. Были правила сапожной деятельности, кузнечного дела, бочарного и тому подобных. Так как человек направляет ход своей мысленной деятельности, он может направлять его как правильно, так и неправильно. Возможен как правильный, так и неправильный образ мысли, как правильный, так и неправильный образ мышления. Отличаются они, конечно, по результату. Правилен такой образ мысли, который приводит к истине. Неправилен тот, который обрекает на заблуждение. И важнейшая задача человека, занимающегося мыслительной деятельностью, состоит в том, чтобы овладеть правильным образом или, иными словами, правильным методом мышления. Выше уже говорилось, что философия есть всеобщий метод познания. Так как никаких других всеобщих методов познания, кроме всеобщего метода мышления, не существует, отсюда следует, что философия, являясь методом познания с неизбежностью, должна быть методом мышления. То, что общим методом познания может быть только общий метод мышления, прекрасно понимали многие философы нового времени. Первая работа Рене Декарта, посвященная методу познания, называлась «Правила для руководства ума». А полное название его основного труда – «Рассуждение о методе, чтобы верно направлять свой разум и отыскивать истину в науке. С ним вполне гармонирует название одного из ранних трудов Баруха или Бенедикта Спинозы – трактат о совершенствовании разума и о пути, которым лучше всего направляться к истинному познанию вещей. Рене Декарт в своей работе исходил из того, что мышление есть волевая деятельность человека. Как считал он, заблуждение человека – результат взаимодействия двух причин, а именно познавательной способности, существующей во мне, и способности выбирать, или моего свободного решения, то есть от моего разума и вместе с тем от моей воли. Поэтому нужно научить человека направлять ход своих мыслей так, чтобы он вел к истине. Взгляд на волевой характер умственной деятельности, как на причину заблуждения, разделял уже известный нам оказионалист Мальбранш. «В действительности, — писал он, — одна воля судит, утверждая или отвергая произвольно то, что представляет ей рассудок, и таким образом она одна вводит в заблуждение». Положение о том, что философия, будучи теорией и методом познания, тем самым является теорией и методом мышления, прекрасно понимал Иосиф Дицгин. В первой книге уже было приведено соответствующее его высказывание. Здесь я ограничусь лишь его аккордом. Предметом исследования сделался теперь рассудок как специальный объект, познавательная или мыслительная способность. Вполне понятно, что если философия есть всеобщий метод мышления, то она должна исследовать мышление, то есть должна быть наукой о мышлении. Но изучением мышления занимается немалое число конкретных наук. Мышление изучает и психология, и физиология высшей нервной деятельности, и патология мышления, и теория информации, и тому подобное. Отличие философии от всех других наук, занимающихся проблемами мышления, заключается в том, что она исследует мышление как процесс, ведущий к постижению истины. Такого рода науку о мышлении принято называть логикой. Таким образом, философия есть наука о мышлении как процессе познания истины. Есть логика. К такого рода выводу ведет и другой, более короткий путь. Только мышление способно познать истину. Только в мыслительных формах может быть выражена истина. Поэтому, если философия является наукой о познании истины, она с неизбежностью должна быть наукой о мышлении, логикой. Юрий Иванович Семенов. «Введение в науку философии». В семи книгах. Книга вторая. Аудиоверсия создана благодарными учениками. 2026 год.